Глава 19. Операционная номер 5 была залита холодным белым светом. Семен стоял над раскрытой брюшной полостью Настасьи Андреевны и смотрел на то, что открылось его взгляду. Это было похоже на поле боя. Кишечник, раздутый, багровый, похожий на клубок толстых змей, мешал обзору, закрывая собой все пространство. Где-то там, в глубине, под слоями жира и спаек, пульсировала забрюшинная гематома. Она была огромной, размером с два кулака, быть может, больше. И она двигалась в такт сердцебиению, как живое существо, как что-то злобное, голодное, готовое взорваться в любой момент. Бомба с часовым механизмом, и таймер тикал. «Давай, сынок!» Голос Коровина донесся откуда-то из тумана. Старик стоял напротив, по другую сторону операционного стола, и держал крючки ранорасширителей. Его руки сжимали металл мертвой хваткой. «Давай, не дрейфь! Глаза боятся, руки делают. Я держу, ты лезь!» Семен сглотнул. Он знал, что нужно делать, теоретически. Он читал об этом в учебниках, видел на операциях, слушал объяснения преподавателей, но такую операцию еще не проводил. Так, доступ к аорте через забрюшенное пространство, мобилизация 12-перстной кишки, выделение сосуда, наложение зажимов. Просто. На бумаге. А в реальности перед ним было месиво из крови, жира и воспаленных тканей, в котором он должен был найти тонкую нить аорты и не убить пациентку в процессе. «Ретрактор», — сказал он. Голос не дрогнул, удивительно. «Кишечник нужно отвезти». Медсестра Зинаида Петровна подала инструмент. Ее лицо было бледным, губы сжаты в тонкую линию. Но вот руки работали четко. Профессионализм побеждал страх. Ну или, может, она просто решила, что раз уж влезла в это безумие, то нужно доводить все до конца. Семен осторожно отвел петли кишечника в сторону, открывая доступ к забрюшинному пространству. Гематома пульсировала прямо перед ним, темная, зловещая, похожая на огромный синяк под тонкой пленкой брюшины. «Так, вскрываю брюшину». Он взял скальпель. «Отсос наготове». «Готов». Анестезиолог, тот самый, который грозился вызвать охрану, теперь стоял у изголовья с видом человека, смирившегося с судьбой. Он следил за мониторами, время от времени добавляя препараты в капельницу. Семен сделал разрез. Кровь хлынула сразу. Не фонтаном, но обильно. Темная, венозная. Она заполняла рану быстрее, чем отсос успевал ее откачивать. «Больше отсоса!» Он работал на ощупь, погружая руки в теплую липкую жидкость. «Где-то здесь должна быть!» И его пальцы наткнулись на что-то твердое, пульсирующее. Аорта. Он нащупал ее. Толстую, как садовый шланг, трубку, которая несла кровь от сердца ко всему телу. И стенка была неправильной. Не гладкой и упругой, как должна быть, а рыхлой и истонченной, как мокрая папиросная бумага, готовая разорваться от малейшего прикосновения. «Расслоение», — подумал он. Кровь затекла между слоями стенки и растянула ее изнутри. Еще немного и... «Сосудистый зажим!» Он протянул свободную руку. «Быстро!» Медсестра вложила зажим в ладонь. Холодный металл, надежная хватка. Семен попытался завести инструмент в аорту. Сосуд выскользнул. Он попробовал снова. Ткани были слишком рыхлыми и скользкими от крови. Аорта уходила из-под пальцев, как живая, не давая себя поймать. «Давление скачет!» Голос анестезиолога сорвался на визг. «160/100! Что вы там делаете?» Гипертонический криз мелькнуло в голове. Стресс, боль, кровопотеря. Организм вбрасывает адреналин. Давление растет, а стенка аорты и так на пределе. «Снижай давление!» — крикнул Семен. «Нитропрусид! Быстро! Уже вожу!» Но поздно. Он почувствовал это раньше, чем увидел. Под его пальцами что-то дрогнуло, что-то порвалось. Лопнула аорта. Кровь ударила фонтаном вверх, в лицо, в потолок. Горячая, алая. Она залила операционную лампу, забрызгала маски, потекла по халатам. Анестезиолог аж икнул от удивления, а Семен замер. Время вокруг него остановилось. Он видел все, как в замедленной съемке. Струю крови, бьющую из разрыва. Лицо коровина, удивленное, но не испуганное. Медсестру, отшатнувшуюся от стола, и красные капли, летящие в воздухе, как рубины в свете ламп. И где-то глубоко внутри него что-то щелкнуло. Страх исчез. Нет, он не ушел или спрятался, а именно что исчез. Как будто кто-то нажал выключатель. И на его место пришло ничего. Пустота. Холодная кристальная пустота, в которой не было места панике, сомнениям, неуверенности. Только расчет. Итак, разрыв ниже почечных артерий. Мысль была ледяной и четкой. Диаметр дефекта сантиметра два, может, три. Кровопотеря литр в минуту. Нужно просто переезжать выше. Семен не отдернул руку, наоборот, он нырнул ею глубже, прямо в поток горячей крови. Пальцы скользили по тканям, искали, нащупывали. Вот. Аорта выше разрыва, целая, пульсирующая. И он сжал ее. Со всей силы, на какую был способен. Прижал к позвоночному столбу и держал, держал так, будто от этого зависела его собственная жизнь. Потому что от этого зависела чужая. Фонтан крови иссяк. В операционной наступила тишина, в которой был слышен только писк монитора и тяжелое дыхание людей. Семен стоял по локоть, погрузив руку в живот 80-летней женщины и держал ее жизнь в кулаке. Буквально. «Твою ж мать!» — прошептал Коровин. Его глаза были широко раскрыты. «Ты это сделал? Ты реально это сделал?» Семен не ответил. Он посмотрел на свою руку, вернее, на то место, где она исчезала в ране. Красная перчатка, красный рукав, красная кровь вокруг. Все красное. «Я остановил смерть», — подумал он. «Я живой зажим. Я не могу двигаться». Он попробовал пошевелить пальцами. Они откликнулись. «Пока». Но он знал, что это временно. Рука уже начинала неметь от напряжения. Мышцы горели, требуя отдыха. Через 10 минут он не сможет разжать кулак. Через 20 потеряет чувствительность полностью. «У меня всего есть 20 минут», — он сглотнул. 20 минут, чтобы кто-то пришел и закончил все то, что я начал. «Вызывайте сосудистого хирурга». Его голос звучал спокойно. Удивительно спокойно для человека, который только что голыми руками остановил разрыв аорты. «Срочно». «Экстренно. Вчера». И медсестра бросилась к телефону, а Семен остался стоять. Держать и ждать. Вересов лежал на столе, бледный, почти белый, похожий на восковую фигуру. Его грудная клетка была уже подготовлена к разрезу, обработана, обложена стерильными простынями. Монитор показывал слабый, но вполне стабильный ритм. Пока стабильный. «Так, все готовы?» Я оглядел свою команду. Тарасов стоял справа от меня, первый ассистент. Его лицо было сосредоточенным, руки уже в перчатках. Ни следа недавней паники. Боевой режим. Зиновьева слева, второй ассистент. Бледная, с кругами под глазами, но держится. Ее руки больше не дрожат. Либо привыкла, либо адреналин закончился, и пришло профессиональное спокойствие. Ордынская стояла у двери, прижав руки к груди. Ее не пустили к столу. Слишком мало опыта, слишком много эмоций. Она смотрела на нас широко раскрытыми глазами, и в них было что-то странное. Вот что? Я не мог понять. «Готовы!» — Тарасов кивнул. «Тогда начинаем. Скальпель!» Металл лег в ладонь привычной тяжестью. Я сделал глубокий вдох и начал резать. Торакотомия. Вскрытие грудной клетки. Зрелище не для слабонервных. Разрез идет от грудины в бок между ребрами, рассекая кожу, мышцы, межреберные ткани, кровь, зажимы, электрокоагулятор, запах паленого мяса, Хруст, когда расширитель раздвигает ребра. Я работал быстро, но аккуратно. Каждое движение выверено. Каждый разрез точен. Тысячи операций в прошлой жизни не прошли даром. Руки помнили, даже если голова иногда сомневалась. Расширитель. Я протянул руку. Зиновьева подала инструмент. Металлические челюсти вошли в рану и раздвинули ребра. Грудная клетка раскрылась, как шкатулка, и я увидел ад. Вся плевральная полость была залита кровью. Темной, густой. Она заполняла пространство вокруг легкого, скрывая под собой все структуры. Легкое, спавшееся и безжизненное, лежало сморщенным комком у позвоночника. И где-то там, в глубине этого кровавого озера, скрывался свищ. Дыра между аортой и пищеводом, через которую жизнь утекала из этого человека. «Отсос!» — мой голос звучал хрипло. «Много отсоса! Глеб, держи легкое!» Тарасов подхватил спавшуюся долю, отводя ее в сторону. Зиновьева орудовала аспиратором, откачивая кровь из полости. Банка наполнялась с пугающей скоростью. 500 миллилитров, 700 литр. «Плазму льем?» — спросил анестезиолог. «Лейте все, что есть. Эритроцитарную массу тоже. Он потерял половину объема». Я активировал сонар. Мир вокруг изменился. Я видел сердце, слабо светящееся, работающее на пределе. Видел тусклые сосуды, обескровленные. И я видел его, свищ. Черная дыра в сияющей структуре аорты. Место, где энергия жизни утекала в никуда. «Вижу», — сказал я вслух, — «дефект на задней стенке дуги аорты. Переход в пищевод. Размер 1-1.5-2 сантиметра. Края рваные, воспаленные». «Можешь ушить», — Тарасов бросил на меня взгляд. Я не ответил сразу, потому что ответ был «не знаю». Добраться до свища было почти невозможно. Он располагался в самом неудобном месте, между дугой аорты и пищеводом, в узком пространстве, забитом воспаленными тканями. И любая попытка выделить его грозила катастрофой. Ткани были рыхлыми, как мокрый картон, и рвались от малейшего прикосновения. «Нужно выделить аорту». Я начал работать диссектором, осторожно раздвигая ткани. Наложить зажим выше и ниже дефекта, и потом шить. «Легко сказать», — буркнул Тарасов. «Я знаю». Я работал медленно. Каждое движение занимало секунды, которых у нас не было. Ткани расползались под инструментами, кровоточили и мешали обзору. Зиновьева просто не успевала откачивать кровь. Она пребывала гораздо быстрее. «Двуногий!» — голос Фырка раздался в моей голове. «Он слабеет!» «Я знаю». «Нет, ты не понимаешь. Он почти...» Монитор взвыл. Длинный протяжный звук, прямая линия на экране, асистолия. «Остановка!» — крикнул анестезиолог. «Асистолия! Адреналин!» «Адреналин в вену!» — я бросил инструмент. «Массаж! Прямой массаж на сердце!» Я сунул руку в грудную клетку и нащупал сердце. Оно лежало в моей ладони, теплое, неподвижное, похожее на мокрую тряпку. Я начал сильно, ритмично, с силой, пытаясь заставить его работать. Бесполезно. Мышца была дряблой, пустой. Желудочки не наполнялись, крови просто не хватало. Я качал пустоту. «Еще адреналин!» «Вел!» «Атропин!» «Есть!» Ничего, прямая линия на мониторе не дрогнула. «Дефибриллятор!» — я вытащил руку из груди. «Внутренний! Ложки!» Мне подали электроды для прямой дефибрилляции. Я приложил их к сердцу. 10 джоулей, разряд. Тело дернулось. На мониторе рябь, потом снова прямая. 20, разряд. Рябь прямая. 30. «Не поможет». Голос Тарасова был мрачным. Он слишком много крови потерял. Сердцу нечем работать. Да, он был прав. Я знал, что он прав. Но я не мог остановиться. «Еще разряд!» «Илья!» «Разряд, я сказал!» Рябь прямая. Вересов умирал прямо на моих глазах, под моими руками. Несмотря на все, что я делал, умирал, как тысячи пациентов до него, которых не удалось спасти. И вот тут появилась она. Честно говоря, я не сразу понял, что происходит. Я услышал какое-то движение за спиной, шорох, чей-то возглас, а потом Тарасов рявкнул. — Куда лезешь? Уйди от стола! Я обернулся. Ордынская. Она стояла у операционного стола, маленькая, худенькая, с бледным лицом и широко раскрытыми глазами, но в ней что-то изменилось, что-то неуловимо пугающее. Ее взгляд был пустым, отрешенным, как будто она смотрела не на нас, а сквозь нас, на что-то невидимое. — Ордынская, — я начал. — Сейчас не время для... Она подняла руки. — Не к пациенту. Она стояла в полуметре от стола, не нарушая стерильности, просто подняла руки перед собой ладонями вниз и замерла, и я увидел. Сонар показал мне это раньше, чем глаза. Вокруг ее рук... Нет, нет, не так. Из ее рук вспыхнуло пламя. Не золотистое теплое сияние обычной искры целителя. Это было другое, темное, густое, фиолетовое. Почти черное по краям. Оно клубилось вокруг ее пальцев, как живое, и тянулось к открытой грудной клетке Вересова. «Что за...» — начал было Тарасов. Конец 13-й книги. Читал Сибиряк.